Эпилог. 6 декабря 1877 года. «Не шевелитесь», — тихо предупредила Гаррет Гибсон, осторожно удерживая мочку уха Пандоры, когда начала вставлять ей в ухо конец стальной трубки аурископа. Потом заглянула внутрь через окуляр линзы. В это время Пандора сидела, положив голову на обтянутый кожей стол. Во время обследования они обнаружили, что левым ухом Пандора слышит тиканье часов на расстоянии полудюйма, громкий голос с расстояния 6 футов, а вот тихую речь она не слышала с любой дистанции. Оставив аурископ в ухе, Гаррет взяла карандаш и быстро набросала схему. «Барабанную перепонку называют тимпаном», — сказала она. «Я вижу рваное отверстие, повреждение, полученное в детстве, а также несколько рубцов от хронического воспалительного процесса. Тимпан постоянно зарастает благодаря делению клеток. Таким же образом обновляется кожа, поэтому подобный тип повреждения залечивается быстро. Тем не менее, есть случаи, например, как ваш, когда этого не происходит. Такое случается, если начальное повреждение сопровождается тяжелой инфекцией». Когда она осторожно вынула наконечник, Пандора села, повернувшись к ней лицом, и спросила: «Значит, ничего сделать невозможно?» «Так как у вас процесс длится много лет, трудно ожидать полного восстановления слуха. Однако я думаю, что мы сможем добиться значительного его улучшения, а также резко снизим или даже вообще избавимся от звона в ушах и головокрушения». Пандора задрожала от волнения. «Правда? Мы начнем с ежедневного промывания уха антисептическим раствором, чтобы ускорить выздоровление. Через неделю я назначу вам другое лечение. Будем наносить на края разрыва нитрат серебра. Это стимулирует рост новой ткани». «Как вы собираетесь это делать?» «Я буду расплавлять каплю нитрата серебра на кончике серебряной проволочки и наносить ее на пораженное место в течение нескольких секунд. Это совсем не больно. Если по каким-то причинам лечение не даст ожидаемого эффекта, тогда мы проконсультируемся с коллегами, которые добились определенных успехов при использовании аппликации из коллагеновых мембран, чтобы покрыть перфорированный тимпан. Если вам не безразлично мое мнение, я назвала бы это...» Пандора помолчала, подыскивая нужное слово. «Я назвала бы это волшебством». Гаррет улыбнулась. «Нет тут никакого волшебства, миледи, только знание и умение». «Согласна. Буду называть это так, как вы предпочитаете», — усмехнулась Пандора. «Но результат тот же самый». Когда прием в клинике закончился, Пандора открыла соседнюю дверь в магазин Уинтерборна. Драго следовал по пятам. Был Николин день, когда универмаг традиционно представлял ежегодное рождественское дерево, возвышавшееся под парящим куполом из стали и стекла, перекрывавшим главный зал. Люди преодолевали по нескольку миль, чтобы увидеть 60-футовое вечно зеленое дерево, каждую ветвь которого украшали сказочные фигурки, гирлянды и блестящие ленты. Корк-стрит была заполнена рождественскими покупателями с огромными свертками и сумками и слипнувшими к ним детьми, которые держали в руках кулечки с леденцами, миндальным печеньем и другими сладостями. Зеваки толпились перед роскошно украшенными витринами универмага. В одной были разложены расписанные вручную рождественские открытки. В другой выставлена игрушечная железная дорога, по которой пыхтя катил поезд. Одной из самых популярных витрин была та, которая демонстрировала деликатесы и конфеты, что изготавливали тут же в универмаге, в знаменитой кондитерской. В витрине стояла огромная карусель, крышу которой покрывала карамельная глазурь, а кони и всадники были пряничными с имбирем. Когда они зашли в отдел игрушек, Драго принял у хозяйки накидку и перчатки и занял позицию ближе к углу. На нем красовалась униформа, которую он надевал по особым случаям, когда требовалось повысить престиж присутствием ливрейного лакея. Сегодня выдался как раз такой день. Неделю назад в универмаге началась продажа настольной игры хозяйки, и Драго решил облачиться в ненавистную синюю с золотой отделкой униформу. Ведь Пандоре предстояло получить отчет о продажах от управляющего отделом игрушек. Ощущая нервные спазмы в желудке, Пандора скользила взглядом по витринам и не могла отвести глаз от целого магазинчика, подогнанного под детский рост, с ящиками, прилавками, шкафчиками, реально работавшими весами, а также искусственными фруктами и овощами. Ее взгляд выхватывал то игрушечный фарфоровый сервиз, то домики, книжки с картинками, вагончики, пистолетики, кукол. Она не могла не улыбнуться, увидев, как две девчушки играли с крошечной кухонной плитой, оснащенной миниатюрными горшочками, сковородками и прочей утварью. К следующему Рождеству Пандора уже запланировала выпустить две новых настольных игры — набор карточек с буквами алфавита и разными зверушками, а также детскую карточную игру на основе сказок. А еще у нее была тайная мечта. Ей очень хотелось написать детскую книжку. Простую историю, живую и увлекательную. Она недостаточно хорошо рисовала, чтобы самой проиллюстрировать ее, но можно найти подходящего художника. Ее внимание привлекла группа детей, которые беспокойно сновали вокруг Драго. Он явно перекрывал им путь к книжной витрине, которая находилась у него за спиной. Драго прочно стоял на месте. Он плохо знал детей. Относился к ним, судя по всему, как к взрослым, только небольшого роста, неаккуратным и непоседливым. Дети выстроились вокруг него. Три мальчика и две девочки. Никто из них не доставал ему до пояса. Они тянули шеи, рассматривая могучую фигуру, затянутую в синюю ливрею, с бородой, со шрамом на лице и свирепым взглядом. Пряча улыбку, Пандора подошла к ребятам, наклонилась и прошептала. «Вы знаете, кто это?» Они обернулись к ней, широко раскрыв любопытные глаза. «Это капитан-дракон, самый храбрый, самый лютый пират, который прошел 7 морей». Заметив, как интерес всколыхнул группку, Пандора, не обращая внимания на недовольный взгляд Драго, с удовольствием добавила. Сначала его завлекли сирены своим пением, а потом ему пришлось сражаться с гигантским кальмаром. У капитана был маленький китенок, который обычно следовал за его кораблем в кильватере и выпрашивал галеты. Один мальчик с благоговейным страхом вгляделся в мрачное лицо Драго, а потом спросил Пандору, «Тогда почему он одет как лакей?» «Морская болезнь», — с сожалением признала Пандора. «Постоянные приступы. Он больше не смог выносить ее, поэтому сейчас он лакей, а в выходные дни пиратствует на суше». Дети с опаской приблизились к великану, не менявшему каменного выражения лица. «У вас нога деревянная?» «Нет», — пробасил Драго. «А вы заставляли людей ходить по краю бортовой обшивки с завязанными глазами?» «Нет». «А как звали вашего китенка?» Видно было, что Драго вскипает. Не дожидаясь его ответа, Пандора быстро нашлась. «А ее звали Капелька». «И его звали», — внес поправку Драго, — «щитоносец». Развлекшись таким образом, Пандора отошла от группы детей, а те продолжали одолевать Драго вопросами. «Да, Действительно, он однажды увидел сирену с зелеными волосами, которая пела песни, сидя на скале и греясь в лучах солнца. А что касается зарытого сокровища, что ж, если у него в каком-то тайном месте действительно есть сундук с золотом, то он никогда в этом не признается. Только салаги будут бахвалиться своей добычей. И пока Драго развлекал малышню, или эта малышня развлекала его, Пандора решила, что настало время узнать, как идут продажи. Расправив плечи, она обошла громаду рождественского дерева с другой стороны и остановилась, увидев высокую подтянутую фигуру мужа, который сидел, небрежно закинув ногу за ногу, у стола для образцов, демонстрируя аристократическую породу и светскую непринужденность. Свет люстр вспыхивал искрами в золотисто-бронзовых волосах. Их взгляды встретились, и он едва заметно улыбнулся, а глаза цвета голубого зимнего неба загорелись тихим огнем. По приглушенному оживлению в рядах дам, делавших покупки в соседних отделах, и по экстатическому шепоту можно было предположить, что присутствие такого красавца не осталось без внимания. Пандора подошла к нему и улыбнулась в ответ. «Милорд, я знал, что ты придешь сюда после приема врача. И пока ждал, услышала разговоры об одной деловой леди, все настольные игры которой распродали меньше, чем за неделю». В замешательстве Пандора захлопала глазами. «Все 500 штук?» Габриэль встал и сделал шаг в сторону от стола, на котором ничего не было, кроме объявления на небольшом пюпитре. «Активный покупатель. Настольная игра сезона. Продажи скоро возобновятся». «Я говорил с Уинтерборном всего несколько минут назад», — продолжал Габриэль. «Его меркантильную душу просто убивает мысль о простое в продажах столь популярного товара. Ему нужны еще игры, сразу же, как только их произведет твоя маленькая фабрика». Растерянно Пандора произвела подсчеты в уме. «Черт! Надо будет нанять еще женщин и назначить Иду управляющей». «Горничную?» «Да, она просила эту работу несколько месяцев, а я сопротивлялась. Но теперь этого не избежать», — видя его недоумение, пояснила. «В этом сентябре я сделала ей колкое замечание насчет того, что она постоянно руководит мной, и добавила, что ее энергии хватило бы на командование целым взводом женщин. Представь, ей такая идея понравилась». «Так в чем проблема?» Пандора бросила на него многострадальный взгляд. «У меня прямые непослушные волосы, которые не поддаются завивке. Ида единственная, кто способен уложить их и не дать прическе развалиться. Мне и в голову не приходило, что придется выбирать между строптивыми волосами и бизнесом». Подойдя к ней, Габриэль уткнулся в ее локоны, уложенные на затылке, и шепотом сказал: «Мне нравятся твои волосы. Полночь в моих руках». Пандора увернулась, приглушенно смеясь. «Нет, пожалуйста, никакой романтики посреди отдела игрушек». «Он не работает». «Работает. В этом и проблема». Габриэль медленно последовал за ней, когда она подошла к пустому столу. «Что доктор Гибсон сказала о твоем ухе?» Остановившись напротив него по другую сторону, Пандора улыбнулась. «По ее словам, при правильном лечении все наладится. Больше не будет ни звона в ушах, ни потери равновесия, ни боязни темноты». Их взгляды встретились, чтобы разделить момент счастья и триумфа. Прежде чем Пандора двинулась дальше, Габриэль перегнулся через стол и схватил ее за запястье, молниеносно, словно атакующий леопард. «Иди ко мне», — потянул он ее к себе. Заглянув ему в глаза, Пандора вспыхнула и попыталась вырваться. Сердце быстро забилось от ощущения счастья. «Милорд», — попросила она шепотом, — «только не на глазах у всех этих людей. Тогда найди какой-нибудь укромный уголок, где я смогу поцеловать тебя, как полагается». С раскрасневшимися щеками Пандора пробиралась через толпу, ведя мужа за собой. Когда они остановились, чтобы пропустить нескольких покупателей, из-за спины над здоровым ухом она услышала его ласковый голос. «Неважно, получится или нет, любовь моя, знай, что ты больше никогда не будешь бояться темноты. Я всегда буду рядом и подхвачу тебя на руки». Когда их пальцы переплелись, Пандора сообразила, что, несмотря на свою проницательность, доктор Гибсон все-таки кое в чем оказалась неправа. Мир полон волшебства, как и каждый обычный день, как и сила прилива и отлива, которая заставляла биться человеческие сердца. Вдохновленная этой мыслью, Пандора, леди Сент-Винсент, женщина импульсивная, которой трудно было сдерживать свои порывы, повернулась и поцеловала мужа в центре огромного универмага. И он, джентльмен, который явно сходил с ума от своей жены, тут же ответил ей пылким поцелуем.